никому не отмстила и не отмщу. Никому не отмстила и не отмщу. Одному не простила и не прощу. С дня, как очи раскрыла, по гроб дубов ничего не спустила. И видит Бог, не спущу до великого спуска в век. Но достоин ли человек? Нет, впустую дерусь ни с кем. Одному не простила, всем.